Глава 6. Утро наступило, на мой взгляд, чересчур рано. Холодный душ и горячий кофе сделали свое дело, заставив меня взбодриться. К 7 утра прибыл посыльный от Агафьи, который принес не только парадную военную форму, очень похожую на отцовскую, только черного цвета, но и обувь, украшения и даже шкатулку с артефактами. «Ничего себе презентационный набор!» — вырвалось у меня, когда я полностью облачился. Выглядел я дорого, но достойно. Запонки с рубинами, карманные часы из платины с инкрустацией макрами, стоимостью как небольшой особняк в пригороде того же Адлера, несколько колец артефактов на пальцах и витой браслет из электрума со вставками из граната. На мне столько цацок, что я на барышню похож. С некоторой опаской осматривал свое отражение в зеркале, и оно, как ни странно, мне нравилось. Я стал больше походить на себя из прошлого мира, но что-то из фамильных черт Комариных мне досталось от Михаила. Высокий, жилистый парень в зеркале с хищным взглядом скорее напоминал бойца, чем сопливого юнца. «Это не цацки, дурень», — хихикнула Агафья. «Это все артефакты. Запитай их своей силой, чтобы смог активировать в любой момент. Запонки — это два щита ростовых. Выдерживают по 3 удара техник 6 уровня. Активированные вместе вытянут 1 удар мага 7 уровня. Часы — венец творения одного из артефакторов изнанки. В них вставлена схема макров, способная замедлить течение времени единожды в радиусе 5 метров вокруг тебя. Надолго? А боги его знают, никто не проверял. Часы созданы для магов с потенциалом от 7, у других не сработают. Из всех Комариных до тебя выше 6 уровня твоего деда никто не пробился. У отца твоего 5 была, мать 3, дяди твердые 4. Так что ты первый, кто может носить часы не как цацку». «Признавайся, ты ограбила семейную сокровищницу?» Я задавал вопросы, а сам мысленно стучал себе по темечку. Говорил же мне Арсений, что дед любил коллекционировать артефакты, а я все никак не доберусь до семейного хранилища. «Конечно. Так мне и дали туда доступ», — фыркнула Агафья. «Это я один из схронов на случай твоей защиты вскрыла. Их в Санкт-Петербурге и Москве специально готовили». «Ни хрена себе. Если это просто схрон, то что тогда в родовой сокровищнице лежит?» «А что за браслет?» «Локальный перенос к ближайшему кровному родственнику. Радиус действия не больше 20 километров. Мое творение», — с чувством глубокого удовлетворения произнесла вампирша. «Так у меня кровные как бы закончились. Пришлось расстроить экспериментаторшу». «Ты ритуал со мной провел?» «Провел. Связь кровная работает?» «Работает. Считай, что брат». «А если на Теймы или на Имеул сработает?» «Я с ними тоже ритуалы проводил. Всякие». Не стал вдаваться я в подробности. Но пока мы в одном месте находимся, сработает как надо. А дальше подумаю на досуге, как градацию связи и приоритет личной боевой силы вплести в схему. Агафья, скажи честно, ты меня на войну снаряжаешь?» Уж больно необычным был набор артефактов, присланный баронессой. «На войне атаковать надо, а я тебе подготовила пути для тактического отступления и перегруппировки. С твоим счастьем самое оно. Более того, эти артефакты спокойно пройдут проверку при дворе. Их невозможно классифицировать как атакующие. Только защита. Ты у меня теперь постоянно упакованным ходить будешь. Все, мне некогда. Иди и утри нос всем этим снобам». Несмотря на такую основательную подготовку, волнения не было. Если бы меня считали действительно опасным для государства и короны, то вряд ли бы вчера пустили к наследнику престола на приватный разговор. О приватности весьма красноречиво свидетельствовало отсутствие охраны в непосредственной близости от нас. Конечно, сама тема разговора предполагала конфиденциальность, но все же я оценил оказанное доверие. Поэтому сегодняшнее мероприятие воспринимал скорее как завершающую точку в расследовании и демонстрацию расположения монаршей особы своему вассалу. То, что я был в корне неправ, стало понятно, стоило мне оказаться в приемной императора. О моем прибытии доложили, словно мы были на каком-то балу, и все присутствующие уставились на меня, окина ожившего мертвеца. «Смертник», — слышал я презрительные шепотки в спину. «Взорвался щенок, и по делам ему. Старый кровопийца подох своей смертью, так хоть посмотрю, как его отродья казнят». Чего только не вещали в мой адрес, пока я со скучающим выражением лица прогуливался по приемной и пил минеральную воду. «Агафья?» «А смотрю, Комарины весьма популярны при дворе», — хохотнул я, передавая баронессе визуальные образы самых рьяных недоброжелателей. «А ты как думал? Половине из них твой дед насолил, подмяв под себя часть оборонных заказов. Еще треть окрысилась на твоего отца. Он по молодости неприлично много дамских будуаров посетил, сделав многих мужей почетными рогоносцами. Но остальные либо молчат, либо в подпевалы к большинству примкнули. «Говоришь, мы затворниками жили, в свет не выходили», — попенял я Агафье, параллельно окидывая взглядом честное собрание, больше напоминающее встревоженный улей. «Вдруг какой шершень напасть вздумает?» «Выходить выходили, хоть и редко, но сами гостей не привечали». «Вообще ничего удивительного. Весь этот сброд на военный объект тянуть? Нет уж, увольте. Всецело я поддержал семейную традицию. Хотя некоторые так и напрашиваются на экскурсию по болотам с билетом в один конец». Агафья рассмеялась, легко и заливисто. «Мне нравится ход твоих мыслей, но император их не одобрит». Мы продолжали беззлобно перебрасываться шутками, когда краем глаза я заметил прущего на меня прямой наводкой взвинченного парня. Глаза его горели нездоровым огнем, а сам он был бледен до синевы. Я присмотрелся к нему внимательно. Черты лица показались мне знакомыми. Кажется, это кто-то из Виноградовых, но могу ошибаться. На Татьяну он ни капли не был похож. Та рыжая, как солнышко, а этот смуглый с темными глазами и волосами. Мужчина остановился практически впритык. На скулах его играли желваки, а ноздри раздувались крыльями, словно у быка на кориде. «Самозванец! Как смеешь ты носить это?» Он дернулся было к моему лицу, но артефакта защита сработала быстрее, чем у меня реакция. Гибкие виноградные лозы с мелкими листочками спеленали наглеца, не давая ему пошевелиться. Я даже не знал, что у Грозди есть такие возможности. «Сударь из рода Виноградовых, ведите себя прилично. Вы в приемной у императора, а не на рынке», — осадил я провокатора. В том, что он был именно провокатором, сомнений практически не было. Слишком лихорадочные движения, бледность и неподобающее поведение, характерное для крайней степени возмущения. Кто-то умело накрутил Виноградова и отправил на убой. Подсадная утка дернулась пару раз и зашипела так, чтобы это слышали все окружающие. «Я-то хоть рода Виноградова, а ты? Какая болотная девка тебя насосала, а, комарин?» А вот этого спускать с рук уже нельзя. Прямое оскорбление рода — это уже не шутки. Я рассматривал смертника, считая до 10, чтобы не прибить сразу на месте. Такого мне в приемной императора не простят. Лозы, чувствуя мое настроение, сильнее сдавили болезного, а парочка острых усиков, отросшая по случаю, хищно кружила вокруг глаз и рта пленника, и никто абсолютно не вмешивался в происходящее. Я призвал комарих и отправил собирать жатву. Нужно было найти зачинщиков провокации, а тем временем обратился к жертвенному кабанчику. «Вы сейчас Виноградову Марию Васильевну, законную супругу баронета Комарина Юрия Михайловича, обозвали болотной девкой? Или самого баронета, неразборчивым в любовных связях?» Лоза еще сильнее сдавили горло несчастного, так что его сип слышали все присутствующие. А я, наконец, вспомнил, как зовут этого провокатора. «Вам бы, Николай Александрович, помалкивать. Если бы не ваш потенциал в пятерку, вас бы даже не признали. Так и ходили бы в бастардах от очередной гулящей девки». «Ой, простите, от содержанки». «Да как ты смеешь?» — взорвался провокатор. «Я наследника Надежда Рода, а ты...» «Ты как был швалью безродной, так и остался». Я с улыбкой взял в руку бокал красного вина, превратив его силой дара в крепчайший марочный коньяк, и поднес к носу Виноградова, чтобы тот оценил метаморфозу. «Я уже сейчас владею всеми землями Виноградовых на Черноморском побережье, имею родовой дар и общаюсь с вашим богом, в отличие от некоторых». «Разгневали собственный тотем, утратили алтарь рода. Так имейте мужество нести наказание достойно». Я обошел Виноградова по кругу. «Если уж на то пошло, то сейчас я имею больше прав называться Виноградовым, чем ты». На последних словах лоза отрастила мясистый виноградный лист и отвесила Николаю Александровичу унизительную пощечину. «Да я тебя на дуэль...» Что-то пытался промычать провокатор, в то время как листья заткнули ему рот. «Что здесь происходит?» Раздался громогласный возглас главы имперской службы безопасности Медведева. «Комарин, опять ты?» «Никак нет, Дмитрий Федорович», — вежливо улыбнулся я одному из моих основных обвинителей. «Я ожидал аудиенции у его императорского величества, когда Виноградов Николай Александрович проявил неосторожность в обращении с божественным артефактом. На нем сработала защитная реакция, предотвращающая потерю и насильственное изъятие артефакта у владельца». И теперь Николай Александрович расплачивается за неуважение к собственному тотему. В процессе мы обменялись мнениями насчет расхождения взглядов на наши родословные и количество приложенных усилий для возрождения славы рода Виноградовых. Кто-то в толпе не сумел сдержать смешок. «Вас послушать, Михаил Юрьевич, так вы на чужой жене застуканные выдадите нечто похожее». Уже не сдерживал усмешки Медведев, любуясь заплетенным в лозу Виноградовым. «Предпочту находиться на своей жене», — снова максимально вежливо улыбался я главному безопаснику страны. «Ибо, как гласит народная мудрость, пока вы возделываете чужое поле, кто-то возделывает ваше». «Слышал бы вас ваш отец», — процедил кто-то из толпы. «Да и вы пока не связаны узами брака». «Ну так и молоденькие вдовы в империи не перевелись», — пожал я плечами. «Достаточно», — прервал обмен мнениями Медведев. «Отпустите Николая Александровича, он больше не будет делать глупостей, ведь так?» При этом глава службы безопасности весьма выразительно посмотрел на Виноградова, отчего тот побледнел еще сильнее. «Я бы с радостью, но на отношения тотема рода и Николая Александровича не могу повлиять. Пусть он помолится, что ли, или прощения попросит, может, тогда...» Я действительно не мог приказать артефакту. Он обладал неким подобием собственного сознания, и мое мнение ему было, если не глубоко безразлично, то в лучшем случае принималось во внимание, но не как приказ к действию. Лоза же задумалась, а после отлепила листья от рта жертвы, ожидая каких-либо действий. Я тем временем пропускал через себя капли крови всех находящихся в зале. Пока наиболее вероятным организатором провокации казался седовласый старичок с тростью и пышными усами, спускающимися на грудь. Он стоял почти у входа в приемную и листал потрепанную записную книжку, не обращая внимания ни на что вокруг. Вот только он последним о чем-то разговаривал с Виноградовым, прежде чем тот сорвался в мою сторону. «Агафья, это кто?» — показал я вампирше образ дедули. «И как мы ему дорогу перешли?» «Да ладно», — искренне удивилась та. «Этот дедуля — граф Галапагосов-Черепахин. Мы ему один очень мощный и редкий макар продали на аукционе лет 20 назад». «Какая фамилия странная?» — отреагировал я, рассматривая дедушку. Тот резко вскинул голову, почувствовав мой взгляд, и сразу же отвернулся, будто бы и не было ничего. «Не здешний род», — тут же отреагировала Агафья. «Приезжие с Южных островов, у них там война проиграна. Вот и пытаются присмотреть новое место жительства». «Странный он, дерганый. Можешь раздобыть информацию на его счет?» — попросил я вампиршу об одолжении. «Хорошо, даже самой интересно стало». Тем временем Виноградов договорился с артефактом, и лоза исчезла, удовлетворенная его извинениями, которые я благополучно пропустил мимо ушей. «Пойдемте, Михаил Юрьевич, вас ждут», — поторопил меня Медведев, неодобрительно покачав головой на мою рассеянность. В кабинет к главе государства Медведев не вошел, прикрыв за мной дверь. Стоило мне переступить порог, как волна тепла обдала все тело, но я не стал заострять на этом внимание. Петр Алексеевич Кречет сидел за массивным столом Т-образной формы из светлых пород дерева. Напротив него на краю столешницы светились неярким ровным светом с десяток артефактов. Предполагаю, что это сразу и детекторы лжи, и защитные с нападающими плюшками, и еще боги знают, что там было. «Добрый день, Михаил Юрьевич», — поприветствовал меня император, пройдясь по мне заинтересованным взглядом чуть прищуренных глаз. «Вы никак на войну собирались?» «Никак нет, ваше императорское величество. Мера предосторожности на случай повторного визита в Солярий», — ответил я, осматривая просторное помещение с окнами в пол с одной стороны и громоздким камином с другой. «Думаете, если бы такой визит вам грозил, то вас бы сейчас здесь принимали?» — улыбнулся император. «Думаю, что ввести в заблуждение можно кого угодно. А я был слишком обеспечен последнее время для единственного представителя рода», — констатировал очевидное. «Простые меры предосторожности. Меня 5 минут назад чуть на дуэль не вызвали в вашей приемной, так что провокаторов хватает». Император только вскинул бровь, никак не прокомментировав последнее замечание. «Присаживайтесь, Михаил Юрьевич. Разговор предстоит долгий. Будем дело о вашем попаданчестве и двоедушничестве разбирать». Я присел на предложенный стул напротив императора, положив руки на стол. «Хорошо выглядите по сравнению с нашей последней встречей», отметил глава державы, тут же рассмотрев шрамы на правой руке, виднеющиеся из-под одежды. «Вот этого неделю назад не было». «Удачно съездил в Абрау», не стал скрывать я происхождение шрамов. «Знаете, Михаил Юрьевич, начинаю понимать своего сына, который планировал с вами пообщаться в течение часа-двух, а задержался на все 6». — хмыкнул император. — Вы весьма интересная личность. С вами есть о чем поговорить. — С учетом стоимости вашего времени, не настолько и интересная. — Если мне дают намек на возрождение одного из древнейших княжеских родов в империи, «То я уж как-то выделю на это время и ресурсы», — отреагировал император. «Я же правильно понял ваш ответ». «Абсолютно», — подтвердил я Надежду Петра Алексеевича. «Хотел бы заодно поблагодарить вас за такой щедрый дар, как Абрау». «Вы были весьма убедительны, подавая прошение через императорскую канцелярию и подкрепляя его объявлением из газеты о присвоении вам личной привилегии», — хмыкнул император. «Еще настаивали, что я буду впечатлен результатом дарения». А вот я этого совершенно не помнил, поэтому оставалось лишь улыбаться и делать вид, что все так и было задумано. «Признайтесь, не было желания сменить бога-покровителя?» — внезапно спросил Кречет, сверля меня взглядом. «И артефакт вам от винограда, и земли собрали воедино, и алтарь, судя по всему, вас признал, а там и доступ к активам рода не за горами». «Не было», — спокойно выдержал я взгляд императора. «Я дал слово и выполняю взятое на себя обязательство». «А поклоняться двум богам сразу?» —